Событие 14. Дальнобойная рогатка с оптическим прицелом. Возле лавочки, на которой мы еще недавно сидели с Костей и Малининым, стоял мой сосед по квартире, белобрысый Венька Смирнов, и отвратительно щурился. В руках у него была рогатка с оптическим прицелом. Рогатку я узнал сразу. Никто лучше меня не делал таких дальнобойных рогаток. Венькину рогатку тоже смастерил я по его личной просьбе. Венька смотрел на меня в оптический прибор. Я смотрел на Веньку. На Венькином лице было написано: «Не попал, а жаль». Так, мало того, что меня чуть-чуть не слопала кошка, теперь в меня стреляют из рогатки, сделанной моими же руками. «Ну, погоди, Венька», — чирикнул я с дерева. «Подожди, белобрысый. Когда я опять превращусь в человека, я тебе покажу, как стрелять в меня из рогатки». Не обращая никакого внимания на мое чириканье, Венька нагнулся и стал искать камень. Мы с Костей переглянулись и, не сговариваясь, одновременно рванули с дерева. Я решил улететь подальше от нашего двора, подальше от кошки Муськи, от белобрысого Веньки с рогаткой, от этих дрочливых и негостеприимных воробьев. Мы пролетали один двор за другим. С высоты нашего птичьего полета оказалось, что в нашем городе кошек было гораздо больше, чем я предполагал, когда был человеком. Мальчишек с рогатками тоже было много. Это открытие меня расстроило. Из своего небольшого воробьиного опыта я уже успел понять, что любое знакомство с рогаткой или кошкой может окончиться очень плохо для воробьев. Малинин тоже меня стал почему-то ужасно раздражать. Тащится где-то там в хвосте, отстает все время и вообще. Летит с таким видом, как будто он мне одолжение делает. «Чего ты все время отстаешь?» — не выдержал я и напустился на Костю. «Тянучка противная». «Я устал. Устал. 4 квартала пролетели, а он уже устал». «Я не лететь устал. Я устал быть воробьем». «Подумаешь! Полчаса всего как воробей, уже устал. А как же воробьи бывают всю жизнь воробьями? Знал бы, не связывался с тобой». Я высмотрел сверху небольшой сквер и спланировал вниз. «Можешь отдыхать», — сказал я Косте, когда он следом за мной плюхнулся на ветку. Костя приподнял крыло и уже хотел спрятать голову под мышку, но вдруг над нами раздался голос. «Вот они где, бездельники! Я их послала за соломой, а они греются на солнце. Хороши, сыночки!»